Глава четвертая. «Потанцуем?» «Да, давай, отлично». Парень начал двигаться, у него это хорошо получалось. Спортивное телосложение, светлая рубашка, черные джинсы, идеальная стрижка, карие глаза, легкая щетина. Он мне нравился чисто внешне. Я могла назвать Сашу привлекательным мужчиной, но лучше притормозить и не торопить события. Я не готова даже сейчас закрутить с кем-то роман, но тот факт, что у меня возникла легкая симпатия, говорит о многом, после того, что мне пришлось пережить, и как долго я выходила из этого состояния, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Я очень старалась жить как все, быть такой, как все. Простой девушкой, которая радуется жизни, наслаждается каждым ее днем, пробует, делает ошибки, строит свои планы, учится, общается с подругами, встречается с парнями. Таких ведь много, таких миллионы. И я хотела быть такой же, простой, без каких-либо эмоциональных сбоев негативного прошлого, которое влияет на мою нынешнюю жизнь. Начала двигаться, танцевать. Музыка была настолько громкой, что у меня все внутри вибрировало. Она растекалась по телу, будоража кровь. Мне нравилось это. Я так часто делала, когда оставалась одна. Надевала наушники, включала музыку на всю громкость и отрешалась от мира. Так было легче ни о чем не думать. Я начала двигаться откровеннее, растворяясь в потоке битов, чувствуя на себе взгляд не только Александра. Но он не пытался ко мне подойти и прикоснуться. Но стоило мне закрыть глаза, как я почувствовала, что парень обнял меня за талию, притягивая к себе, отчего я моментально сделала шаг назад, отшвырнув его руку. Он улыбнулся, в виноватой манере поднял руки вверх, говоря своим жестом о том, что сделал глупость. «Да, может быть, мне не надо так реагировать, но по-другому я пока не могла». Саша отвлекся, достал телефон из заднего кармана джинсов, посмотрел, кто ему звонит, подошел ближе. «Я отойду, мне надо ответить, извини, скоро вернусь», — прокричал он мне на ухо. «Да, хорошо, я буду у стойки бара, там моя подруга», — ответила также громко. Я даже была рада, что ему позвонили. Саша ушел. Пошла в сторону Вероники, замечая, что около нее трется Аркадий. В его руках была бутылка с водой, и я специально налетела на парня. «Извини, что так надолго пропала. Знакомого встретила. Черт, пить хочу, умираю. Ты не против?» — выхватила бокал у Вероники. Выпила шампанское залпом, отдала обратно и только тогда обернулась. «Ой, Аркаш, извини, я тебя не заметила». «Ничего страшного», — проворчал парень. Его футболка и джинсы промокли, а я едва сдержала улыбку. Взаимная неприязнь откровенно чувствовалась между нами. Я открыто презирала Савельева, видя его гнилую душонку насквозь, и никогда не упускала возможности задеть его. И мне было плевать, кто он, чей сын и какие имеет связи. «Ну что, ты еще не устала? Домой не хочешь?» «Слушай, а кто был тот парень? Ну, который...» Вероника ущипнула меня, выпучила глаза, прикусила губу, косясь на Аркадия. «Вероника, тут такое дело, ты не уедешь домой одна. Я такси вызову, если ты хочешь, конечно». «Одна?» «Зачем одна? Я отвезу, и не надо вот так на меня смотреть. Я не злой дракон и не маньяк». Аркадий вызвался, но ему я бы доверила Веронику в последнюю очередь. «Ну, не знаю, не знаю. Вероника?» «Да, конечно, все хорошо, отдыхай. Я сама справлюсь и сама смогу вызвать такси». Было стыдно оставлять ее, но судя по тому, какая у нее защита в лице тех двух парней, то можно было не волноваться об Аркадии. Я, поправив сумочку, висевшую через плечо, пошла через танцпол искать дамскую комнату. Надо было спросить у бармена, в какой стороне находится туалет, но я пошла искать сама, пробираясь через толпу, смотря под ноги, понимая, что могу оступиться и упасть. Резко стало жарко, спина покрылась потом, во рту пересохло, я облизала губы. «Нет, наверное, лучше будет выйти на улицу, немного подышать. И вообще, наверное, зря я осталась в надежде, что снова встречу Сашу и мы пообщаемся. Глупая была затея. Я еще не готова к отношениям. Надо вернуться, найти Веронику, вызвать такси, поехать в общежитие». В голове кружились десятки мыслей. Я не понимала, почему, откуда они взялись. Какой-то сумбур. Это не могло быть вызвано алкоголем. Я выпила всего ничего. Но когда меня кто-то толкнул, и я все-таки, подвернув ногу, начала заваливаться в сторону, понимая, что сейчас упаду под ноги этой толпы, меня неожиданно поймали. Чьи-то крупные горячие ладони коснулись талии. Я чувствовала их тепло даже через ткань платья. Крепкая хватка, уверенная, словно он каждый день ловит падающих девчонок и так прижимает к себе. Подняла голову, чтобы посмотреть в лицо тому, кто меня держит, но все поплыло перед глазами. «Эй, кукла, с тобой все хорошо? Ногу не подвернула?» «Все хорошо, да-да, извини». Мой голос был хриплым, я хотела отстраниться, но парень не дал. Сопротивляться не было сил, я даже не поняла, что позволяю ему себя трогать, обнимать и прижимать, все произошло слишком быстро. Воздуха в легких стало не хватать, сердцебиение участилось, во рту стало еще суше. «Эй, с тобой точно все хорошо?» «Да, хорошо, отпусти». «Пьяная?» «Да чего он привязался?» Парень резко наклонился к моему лицу и, практически касаясь своими губами моих, сделал глубокий вдох носом. «Нет, нормальная, если только чуть-чуть. Обдолбанная, что ли?» «Совсем дурак! Отвали!» Во мне нашлись силы. Я попыталась оттолкнуть его от себя, но он лишь усмехнулся, не выпуская меня из рук. «Прикольная, рыжая, такие волосы шелковистые». Мы стояли в стороне от танцпола, уже отойдя ближе к выходу. Я хорошо слышала, что он говорит, музыка не мешала. Почувствовала его запах, терпкий мужской парфюм с тонкой ноткой ванили и цитруса. Он не предпринимал ничего дальше, просто держал и не выпускал меня из своих рук. Ладони стали влажными, в голове шумел пульс, дыхание участилось. А еще по всему телу разливалось тепло. Оно концентрировалось внизу живота, растекаясь по бедрам, скапливаясь там, в самом центре женского естества, вызывая желание. Я даже потеряла дар речи от того, что сейчас чувствовала рядом с этим мужчиной. «Эй, вот ты где! Сколько можно тебя искать?» «Смотри, смотри, какую куклу я нашел!» «Хорошенькая, правда? Здесь, конечно, полно красоток, но она лучшая. Хочу ее себе. Давай с собой ее возьмем». Что он говорит? Что он вообще такое несет? Меня развернули, но не выпустили из объятий. Прижимая уже спиной к своему торсу, парень словно показывал меня своему другу, а перед моими глазами все плыло. Вращалось, кружилось. Я задыхалась, но мне было удивительно хорошо в его руках. Тепло, спокойно и горячо. Вокруг много народу. Мне нужно было лишь закричать, позвать на помощь, но я этого не делала. Я видела и чувствовала только этих двоих мужчин. Второй подошел ближе, касаясь своей грудью моей. Взял пальцами мой подбородок, заставляя посмотреть на него. Вздрогнула, когда тот, который стоял сзади и держал меня, начал касаться губами моей обнаженной шеи, а тот, что впереди, лицо которого все еще было размытым, наклонился. Он был так близко, что я тоже почувствовала и глубоко вздохнула его аромат. От него пахло кедром и чем-то очень свежим, как морским бризом. Все чувства обострились, стали в сотню раз сильнее, кончики пальцев покалывало, по телу шла дрожь. Это было желание, дикое желание секса. Нет, этого не могло быть. Это что-то другое, чему я не могла дать объяснение. Я не могла сопротивляться, я даже не хотела этого делать. «Да, думаю, нам нужно взять ее с собой. Поедешь с нами, рыжик?» Парень коснулся губами моих губ, а у меня перед глазами все вспыхнуло. Это было последнее, что я отчетливо помню.